Без него я как был малайкой, так бы и остался. А еще Лёка помог, устроил учиться на машиниста. Новость обсуждалась взволнованно и радостно. Динка и Мышка засыпали Леню вопросами. Хотелось скорее обрадовать мать. Говорили о письмах, которые задерживаются, проходя придирчивую проверку в полиции. «Мама не пишет, потому что скоро приедет», — уверял Леня. «Арестовать ее не могли. А папе писать в письме она не хочет, а больше писать нечего. Приедет и все расскажет сама», — успокаивал сестер Леня. «Завтра воскресенье, почта будет закрыта», — озабоченно сказала Мышка. «А сегодня суббота». Динка вдруг схватилась за голову. «Сегодня суббота!» Упавшим голосом переспросила она вдруг, стремительно бросившись в комнату, начала выбрасывать из комода свои вещи. Оставив на полу целую кучу белья и платьев, она сунула под мышку сборчатую зеленую юбку, герсет, вышитую рубашку и выскочила на террасу. Растрепанные косы расплелись и длинными прядями спускались ниже пояса. Из-под руки торчал бархатный герсет вместе с зеленой юбкой, а рука в вышитой рубашке волочился по полу. «Суббота, суббота, Федорку замуж, жених! Последние косы мать вырвет! Мне надо скорее бежать к Федорке!» Бессвязно бормотала Динка, шаря глазами по углам террасы. Заметив у перил кривой дручок, она со вздохом облегчения схватила его и, не оглядываясь на столбеневших от неожиданности Леню и Мышку, бросилась бежать к экономии. «Что случилось?» — с тревогой глядя вслед, спросил Леня. Но Мышка и сама ничего не понимала. «Такого с ней еще не было», — испуганно сказала она. «Не понимаю», — похватала какие-то вещи, набормотала всякой ерунды про какого-то жениха, про Федорку, беспокойно сдвигая брови, сказал Леня. «Что она задумала?» «А-а-а!» — догадалась вдруг Мышка и с облегчением перевела дыхание. «Это, наверное, свадьба у Федорки. Неужели все-таки свадьба?» «Постой, какая свадьба? Она же сорвалась в чем была, да еще поволокла за собой какие-то вещи и палку схватила. Нет, тут вовсе не пахнет свадьбой. Да и кого с кем венчать?» Разводя руками, спросил Леня. «Да Федорку мать выдает замуж за какого-то вдовца-мельника. Ну, конечно, Динка побежала на свадьбу. Но знаешь, это прямо ужасно. Федорка же совсем девочка. И потом она, кажется, любит Дмитро. А эта сумасшедшая Татьяна отдает ее за старика», — с глубокой жалостью сказала Мышка. «Ничего не понимаю. Да сколько же лет этой Федорке? Она ведь такая же, как наша Динка», — озадаченно пожимая плечами, сказал Леня. «Ну что ж, конечно, рано замуж, но в деревне с этим не считаются. А Федорке уже 16-й год. Динка только на 3 месяца моложе ее. Ах, боже мой, бедная Федорка! Неужели все-таки сегодня свадьба?» — искренне огорчилась Мышка. «Ну, знаешь, свадьба не свадьба, а какая-то чертовщина там происходит. Макака тоже зря не бросится, как сумасшедшая. Я сейчас пойду туда, посмотрю сам, в чем дело», — решительно сказал Леня и, отряхнув на крыльце пропылившиеся в дороге брюки, зашагал по аллее. Глава 21. «Ой, не ходи грицю та й на вечорниці». По совету подруги Федорка весь тыждень, примечание автора, тыждень, неделя, упорно молчала на все попреки и уговоры матери, зато и косы ее были целы. А к концу недели мать и вовсе подобрела и в субботу, обряжая дочку к приему жениха, ласково сказала: «Вот так-то лучше, Доню, будешь сама себе хозяйка, над всем добром господыня, а шо старый дарябой, так с лица воды не пить». Федорка послушно дала вплести в косы новые ленты, надела веночек. Но когда мать, гремя подойником, ушла доить панских коров, Федорка в отчаянии заломила руки. Где же Динка? Динка, шо ж ты не идешь, подруга моя?